Исповедь «Духовник». Если Бога оскорбишь, да покаешься духовному Отцу, Он, то есть Бог, и простит согрешение и оскорбление твое. Боли твои и тоска, пожалуй, от того, что нечисто исповедался. Откровение имей, какое можешь. Все легче будет на душе. Путь спасения вообще труден. Но кто спасется с откровением и вопрошением старших, тот много облегчает себе этот трудный путь. Дьявол, как осиновый лист на ветру, трепещет, когда кто спешит открыть греховные помыслы.